Я сидел верхом на обтекателе флита и рассматривал своего странного приятеля. «Дон, брось-ка мне, пожалуйста, ключ 916». Он поискал в ящике и бросил мне гаечный ключ. Как и другие инструменты, в то утро ключ, который он мне бросил, замедлил свой полет и остановился в воздухе, плавая в невесомости, лениво вращаясь. Однако, как только я коснулся его, он тяжело опустился мне в ладонь. Обычный хромово-анодиевый авиационный гаечный ключ, хотя и не совсем обычный. С тех пор, как у меня в руках сломался ключ 7х8, я купил самые лучшие инструменты, какие только можно достать. Это вот как раз был первого класса, а это, как знает каждый механик, не очень-то обычный гаечный ключ. Он мог бы быть сделан из золота, судя по цене. Одно удовольствие держать его в руке и знать, что он ни за что не сломается, что бы с ним ни вытворяли. Конечно, ты можешь отказаться, бросить все, что хочешь, если передумал. Ты можешь перестать дышать, если захочешь.